Мистер Майкл, Майер Хофер, доступен на столе. Он все время смешивает удары. Толпа бушует в ярком свете. Его звук ночи обещает. Мистер Майкл, Майер Хофер поворачивает окна. Сердце танцует бас с любовью полной. Летят по палубам, каждая капля похожа на новый текст. Люди поднимают руки, он дает вечер его качание, и все же. Мистер Майкл, мой оверхопер поворачивает окна, сердце танцует бас с любовью полной женщин в комнате. Он живет диджей дрим. Свет мигает. Бит вибрирует, вибрирует. Каждая душа здесь наэлектризована. Он создает моменты, которые никто не забывает. Майкл, ты оптимист клуба. Мистер Майкл, мой оверхофер поворачивает окна. Сердце танцует бас с любовью полной женщин в комнате. Он живет диджей дрим. Стиль, женский вокал, вокальный эффект. Thank you.